Темная империя. Столица. Городской дом Читы Тьер. Риан Тьер медленно просматривал протоколы допроса выживших дочерей тьмы. Горечь, злость, обида, чувство дикой несправедливости и слова, слова, слова. Темные эльфийки молчаливы по своей природе. А эти, воины боевого подразделения, и вовсе словоохотливостью не отличались. Но это ранее. Сейчас же... Тихий стон рядом и сонный вопрос. «Не спишь?» «Занят, родная», — шепотом ответил он. И знал, что стоит работать в кабинете, и старался не шелестеть страницами, просто не хотел уходить от нее. Он любил просто быть рядом. Зевнув, она потянулась, как кошечка, и Тьер мгновенно забыл обо всем, что только что было прочитано. Но Дэя была настроена на иное. Сев на кровати, она поправила подушку так, чтобы сидеть было удобнее, устроилась поближе к мужу и попросила. «Свет!» Мгновенно перестроив собственное зрение, позволявшее ему превосходно читать и в темноте, Риан импульсом зажег светильники, и спальня мгновенно наполнилась золотистым сиянием. А его молоденькая жена без слов забрала из рук лорда стопку с протоколами и принялась читать. Смешная, сонная, с растрепанными волосами и лямочкой ночной рубашки, сползшей с плеча. И лорд Тьер сам не понял, как совершенно выбросил из головы все мысли о дроу, захвате королевской семьи, уничтожении боевого подразделения дочерей тьмы и вообще обо всем. То есть они вошли ночью, убивая всех, даже тех, кто сдавался, и, схватив королеву с дочерьми, покинули дворец через потайной ход, уточнила Дэя, просматривая записи. «Да, любимая». Риан наклонился и прижался к обнаженному плечику губами, а после с наслаждением стал покрывать его нежными поцелуями. «А почему леди Таулири Намия Эгрох называет его ублюдком Кахейтиса?» Прекратив домогаться собственную жену, Риан протянул руку, взял листок, вчитался. «Может быть, и просто оскорбление?» — продолжила Дэя. «Но я просмотрела третий протокол, и слово «ублюдок» упоминается неоднократно. Совпадение?» «Сомневаюсь». Тьер сел, забрал часть протоколов, начал просматривать. «Да, странно. Они военные, на допросе ругательств почти не использовали, но вот это часто». «Тейлран Кахейтис незаконно рожденный?» — предположила Дэя. «Он наследник рода, поставлен отцом во главе дома. Незаконно рожденных так не возвышают», — возразил Риан. «Но что-то здесь не так». И с его отцом были нелады, завершившиеся приказом королевы отрубить голову своему любовнику. И с сыном не все понятно. «Тейлран сын королевы?» — предположила адептка Академии проклятий. «Нет», — Тьер улыбнулся жене, — «королева дроу может рожать лишь дочерей. Особенность, появляющаяся после ритуала вступления на престол, так что нет». Ко всему прочему, ни одна эльфийка не стала бы брать собственного сына в любовники, а Тейлран был официальным фаворитом. «Но все же, что-то с его происхождением не так». Дэя зевнула, прикрыв рот ладошкой, а когда поднимала руку, свободный кружевной рукав соскользнул по запястью вниз. И темный лорд сорвался, отшвырнув листы с протоколами, папку и остатки сорванной им с жены ночной рубашки. Но едва он припал к губам любимой, в комнате отчетливо разнесся запах крови. И тяжело дыша, Тьер выслушал донесение. Магистр Эллахар убивает лорда Алара Алсера. «Жаль, последний представитель рода был», — безразлично ответил Риан, возвращаясь к самому приятному в своей жизни.